Но это самая жесткая форма. Это социопатическая форма. То есть человек, который ну, совсем вот нагло использует людей в своих целях. У него ничего не болит. У него нет истории. Никому не верю, кроме вас. Знаете, никому не надо верить, мне тоже. Все, что я говорю, надо проверять. Потому что если вы это проверили, это стало вашим опытом, вашим опытом, да. Если вы поверили мне, не проверили и облажались, потому что я рассказал по одному, вы услышали по-другому, не проверив сами, решили, что я типа истина в последней инстанции, вы просто сделаете меня потом виноватым в том, что у вас произошла лажа. Так что не надо. Не надо никому верить. Даже себе верить не надо. Верьте опыту. Будет опыт. Будете умницами, красавицами. Совместимы ли верность и нарцисс? Да, конечно, совместимо. Вы будете искренне считать, что он верный. Или будете искренне ему верны. Он вам верен не будет. Вот. Вырвалось, иначе не скажешь. Предупрежен, значит вооружен. Повторюсь, да, вот про фразу «никому не верю, кроме вас». Либо это нарцисс, который пытается зачем-то мной манипулировать, потому что, ну, это ж такая подкормка для эго. Все козлы вонючие, один я тут весь в белом. Да? Либо попытка, как это сказать, у меня тоже есть нарциссическая компонента. Ребятушки, я повторюсь, я все 9 акцентуаций, я ими умею пользоваться. Я могу быть ярким. Я могу рассказывать то, что вы хотите слышать. Я могу вами манипулировать. Делаю ли я это? Иногда да, когда мне необходимо, чтобы вы подняли свои мягкие пятые точки от стула и начали что-то делать. Потому что у меня есть слабая точка, слабое место в моей психике. Я люблю результаты своих учеников. Это так подогревает мое эго и наращивает корону, что вот почитаешь на сон грядущий сотню результатов и думаешь, не зря. Не зря работал. Вот. Снимаешь корону. Прячешь подальше в шкаф. Но мог сделать и лучше. Вот. Поэтому делать меня виноватым в своих успехах или в своих поражениях лишнее. Пользуйтесь знаниями, делайте их своим опытом и наслаждайтесь своим результатом. Не моим, своим. Таки вот. Что получается у нарцисса? Да, я сейчас рассказал, как он жестко манипулирует другими людьми. Это правда. И другим людям больно. Но ему больно еще сильнее. Все, что он делает, только для того, чтобы у него было достаточно энергии, чтобы не провалиться внутрь себя. Есть такая интересная фраза про нарциссов. Активно бездарная посредственность. Обычно так про них пишут те, кто пообщался с ними. Они непосредственно не являются бездарностями и посредственностями, но они очень активные. И они прекрасны, у них шикарный социальный интеллект. Шикарный. Они действительно могут сделать все. Все, что хотят. С этим самым социумом. И то, что они не испытывают боли, не испытывают эмпатии по поводу социума, позволяет им очень динамично исследовать этот самый социум. И мотив, например, скажет: «Эй, ты!» Вот, ой, я же его обидел. Ага, как я дальше жить буду? Я нарушил гармонию, я обидел человека, я не могу так себе позволить. Я должен исследовать только те способы, которые социально хороши и улучшают гармонию в мире. Нарцисс, эй ты, сработало, но слабо. Ты, козел, иди сюда. Сработало, но можно лучше. С какого района? И глядишь уже, опаньки, чувак слился, чувак мелко гадит, и бери тепленького. Короче, завтра бабла принесешь. Ну, хватит, прикольно бы теперь оптовидом, да? Одел маску, сыграл, сработало. А что еще сработает? Ой, елка. Любимая принесла. Тот парень, походу, заранее планировал обмануть, или походу случилось. Ну кто ж его знает? Я же общался только с подругой пострадавшей. Я не общался ни с пострадавшей, ни с нарциссом. То есть из третьих рук информация. Поэтому приведена только как пример, без указания каких-либо фамилий, которые могут позволить вам восстановить личности. Не знаю. Хотя человеков знаю, этих обоих. Так вот, на эту тему не общался. Так вот, нарциссу больно, и он делает все, чтобы это компенсировать. Понятно, что да, нарциссы делятся на два больших лагеря. Истинный нарцисс и неуверенный нарцисс. Истинный нарцисс – это тот товарищ, который действительно сумел сделать так, что у него возникла психопатия. То есть он не чувствует сострадания, не чувствует переживаний, у него нет чувства вины, у него ничего такого нет. Это просто машина достижения цели. Он уверенный, яркий, красавчик. А неуверенный нарцисс – это нарцисс, который соревнуется и сомневается. Он все время пытается себе доказать, что он чего-то достоин. И вот таких неуверенных нарциссов много. И когда Марина Островская говорит: «Я нарцисс, но не сволочь», она хочет сказать, что она неуверенный нарцисс. То есть нарцисс, который пытается получить некоторые внешние доказательства того, что он действует правильно. Нарциссы не планируют гадости. Нарциссы планируют свои достижения. А то, что по ходу достижения приходится кем-то пожертвовать, ну так это же мелочи жизни. Это же чужие жизни. А неуверенный нарцисс – это гораздо более интересное создание с точки зрения коммуникации с ним, потому что у него есть какие-то границы. Он сам себе поставил границы дозволенного и всячески пытается в этом диапазоне выжить. Истинный нарцисс, он действительно искренне считает, что он Бог. И вам повезло, что вы имеете право присутствовать в области сияния живого Бога. И что на вас падает частица его славы, его ауры, его харизмы, обаяния, ну, в общем, всех качеств. И он настолько высокоценно себя преподносит, что вы действительно начинаете так считать. И вы думаете: «А, какой человек! Волшебник! Хочу быть таким же. Я сейчас побуду в лучах его славы и немножечко переиму. И немножечко научусь». Обычно это делают люди, у которых очень сильный комплекс неполноценности, либо тревожные люди, либо депрессивно-печальные люди, если у них депрессивность не очень велика, либо шизоидные люди, которые очень хотят социализироваться. И они начинают искренне этого нарцисса любить. Он расцветает в лучах их любви, но их ни во что не ставит. И очень быстро выясняется, что вас использовали в самой грубой форме, взяли лучшее и свалили. Стал ли нарцисс от этого счастливее? Нет. Повторюсь, в сердце черная дыра, туда утекает все. Походу прошла головная боль, здорово. Если нарцисс не справился с какой-то задачей, вот обламинго у него случилось, он сразу находит виноватого. И впадает в зависимости от ситуации, точнее, не в зависимости, а сразу в две роли. Когда он находится с виноватым, он его чморит очень жестко, очень целенаправленно, по всем болевым точкам унижает человека, сравнивает его с землей. Если муж или жена нарцисс, то обычно виноватым становится, конечно же, супруг. В этом смысле быть супругом нарцисса очень болезненно. Второй момент. Если виноват не супруг, а виноваты какие-то другие люди, очень плохие люди, то он приходит к супругу или любому другому человеку и начинает играть жертву. Я этим людям, я им все дал. У них есть абсолютно все. Я их научил, я их познакомил, я предоставил им материал, я предоставил технологии. Они ничего не могут сделать сами. У них руки растут из жопы. Это не люди, а просто дьяволы во плоти. Они мне всю малину обосрали. Представляешь, какие они сволочи. И тут надо... Бедный мой несчастный, как тебе тяжело, как тебе сложно. И он... Да, ты моя хорошая, я тебя тоже люблю. И вы такая, меня полюбили. Хозяин назвал меня любимой женой. Понимаете? И вы чувствуете себя великолепно, но фактически, энергетически вы отдались, потратили жалость на нарцисса. Нарцисс ее радостно отправил все туда же, в ту же самую черную дыру, в которой происходит противостояние с мамой или бабушкой, в общем, или с папой, тем человеком, который создал ему травму. Вот. Хорошая сторона нарцисса. Харизматичный. Артистичный. Всеми любимый. Играет на толпе, как на гитаре, на струнах души. Очень проницательный. Четко видит сильные и слабые стороны любого человека. Эти качества в нем развиты всем его опытом взаимодействия с социумом. Если вы воспитанный нарцисс, то есть нарциссизм не является вашей встроенным психотипом, а он развитый, то что это такое? Это состояние, когда вы умеете кайфовать от своих достижений. когда вы умеете уйти от критики самого себя. Нарцисс себя никогда не критикует. Но если вы перестаете, не будучи нарциссом, себя сравнивать и критиковать, и начинаете себя хвалить, то очень быстро начинаете нарабатывать черты нарциссической акцентуации, не нарабатывая при этом негативные стороны этой акцентуации. Потому что ваша первая акцентуация позволяет контролировать процесс. И, как я сегодня говорил про корону, да, когда сначала ее оденешь, почитаешь отзывы, потом снимаешь и убираешь куда подальше, чтобы работать не мешало. Вот на то время, пока надо себя поддержать, надо себя накачать позитивом, корона на голове самое то. Просто начистил, чтобы поярче блестело, одел. Очень приятно, царь. Или можете, очень приятно, Бог. Что мешает вам стать Богом? Вы созданы по образу и подобию Бога. Дальше остается только этот образ и подобие проявить. Проявить его в делах, в самоощущении, в состоянии, в качестве жизни и так далее. Это ли не хорошая цель? Это классная цель. Главное не заигрываться. И вот если нарциссизм не ваша ведущая акцентуация, то вы можете в нее играть. И играть с огромным удовольствием. Собственно, это будем развивать во второй части марлезонского балета. Как взаимодействовать с нарциссом и возможно ли вообще нормальная жизнь с нарциссом? Возможно. В некоторых случаях прекрасно уживаются два нарцисса. Но это должен быть, точнее, но это достаточно редкие случаи. Что это за случаи? Когда в образе идеального я, нарцисса, присутствует прекрасный партнер по жизни, спутник жизни, обладающий многими качествами. Такой спутник жизни, которым можно хвалиться. И вот он такой весь прекрасный, она такая прекрасная. И он нарцисс, и она нарцисс. Она гордится тем, что у нее такой вот вообще распальцованный муж, а он гордится тем, что у него такая умная, красивая, утонченная, яркая, харизматичная, фигуристая жена. Может ли нарцисс пахать? Еще как может пахать, если ему необходимо создать в себе то, что будет его визитной карточкой. И по 16 часов будет, и по 20 часов будет. И в тренажерке будет часами сидеть, чтобы фигурка была просто... Чтобы любой просто так пальчиком поманил. Вы меня звали, госпожа? Звала. Люби меня. Восхищайся мной. Вы такая волшебная, такая волшебная. Ты даже не знаешь, насколько. Да. Будет ли у меня шанс узнать? Если хорошо послужишь, раб. Приказывайте, госпожа. Понимаете? Ради этого не посидеть несколько часов в день в тренажерке? Конечно, посидит. Конечно, позанимается. Конечно, попотеет. Жестко насиловать себя не станет. Рвать мышцы не станет. Ломаться не станет. Но позаниматься капитальненько так, чтобы выиграть мистер чего-то там или мисс чего-то там, это станет. Без нарциссической компоненты ни один эпилептоид не становится мисс мира. Но кому нужны эти мисс мира? Для чего это? Или мистер Олимпия? Только доказать себе, что я волшебный. Чтобы это доказательство было неоспоримо. Есть медаль, есть диплом. С медалью и дипломом я гарантированно волшебный. Без бумажки ты какашка. А с бумажкой человек. Что делает нарцисс с тем, кто вдруг его обходит на повороте? Он его уничтожает. всеми доступными средствами. А так как доступных средств у него мало, он не будет вступать в открытую конфронтацию, он будет использовать шантаж, манипуляции, давление, в общем, всякие психологические способы. Ольга, а вы мисс Мира, да? Что для нарцисса самое страшное в жизни? Самое страшное для нарцисса, если его заставляют посмотреть внутрь себя. А там не Бог, там посредственность, либо звенящая пустота. Вот это вот очень больно. Первые признаки необходимости заглянуть в себя – это когда тебя кто-то начинает обгонять, догнать и уничтожить. Не можем уничтожить? Сделаем так, чтобы его уничтожили другие. Но уничтожение должно быть тотальным. Нарцисс любит ломать жизнь тех, кто покусился на его святость, на его божественность. Если ему доказал кто-то, что тот не божественный, это враг на всю жизнь. И он не остановится, пока этот враг не пожалеет горько о том, что он сделал такую непотребность. Нарцисс вряд ли будет слушать лекцию такого типа. Но, по всей видимости, те, у кого нарциссизм не первая функция, да, про функцию я не рассказал, у нас есть базовая функция, первая так называемая, есть компенсирующая функция, вторая. Базовая базируется на неврологии, на физиологии, компенсирующая – это психологическая функция, остальные – социально-адаптивные. Остальные можно включать просто на счет раз. Первые две очень сложно убрать вообще в тень. Оставить только какие-нибудь остальные семь. Первое – это то, ради чего человек живет. А вторая – это то, каким способом он этого достигает. Если у вас первая функция – нарцисс, а вторая, например, эпилептоид, о ужас, то это будет человек, который умный, красивый, но очень аккуратный, очень педантичный, и который на этом педантизме заработал себе имя. Я не знаю, кто такой Глеб Архангельский, но если у него первая нарциссическая компонента, то очень подходит. Я просто его не знаю, да, не общался. Но вот человек, который сумел сделать себе имя на четком выстраивании планов, очень похож на нарцисса и эпилептоида. Если нарцисс карлик и урод внешне, ой, он будет наслаждаться своим уродством. Он будет кичиться своим уродством. Он будет объяснять, что это вы странные люди. А он высшая раса. Но при этом будет очень зло проходиться по тем, кто имеет наглость смеяться над ним. Что делать, если нарцисс хочет тебя уничтожить? Свалить как можно дальше. Потому что он-то придумает как. Гитлер, нарцисс, да, была у него такая компонента, но она не первая. У кого первая нарциссическая компонента? У Киркорова, у Нагиева. Тот с астероидностью. Довольно сильно нарциссическая компонента у нашего премьера. Заставить проснуться нарцисса, а как? Вы его не разбудите, потому что он не спит. Он делает все, чтобы не чувствовать тяжелейшую боль внутри. А могут быть тяжелые заболевания в арсенале манипуляций нарциссов? Еще как. Не смотрели фильм «Приходи на меня посмотреть». Там была мама-нарцисс, и при ней страдающая дочка. И вот она умирала. «Мне осталось жить всего один день. Неужели вы не поможете старухе?» Янковский там всячески становился жертвой этого нарцисса и его манипуляции. Шикарные разводы. Свекровь нарцисс, как с ней общаться? Свои варианты. С нарциссами общаться надо с пониманием. С пониманием того, что у них нет «ты мне, я тебе». У них только в одну сторону – «ты мне». Договоры с ними не действуют. Они активно тобой будут манипулировать. На манипуляции не вестись, занимать взрослую позицию, смотреть на них спокойно и говорить: «Вы, конечно, замечательный человек. Скажите только, когда вы сделаете вот это, вот это и вот это». Они тебе пишут, что ты вообще червь поганый. У них тут процессы мирового уровня, а ты о каком-то мирском. Кто ты после этого? Вы говорите спокойно: «Я понимаю вашу точку зрения, но очень надо, чтобы это случилось». Короче, ассертивное поведение в полный рост. И тогда, после 10-12, да ладно, на, возьми, подавись. Спасибо, я возьму, давиться не буду, вы очень добры. Через какое-то время, ну, в общем, главное с нарциссом – это не давать повод, во-первых, не любить его, не восхищаться, не а быть на равных. Он не любит тех, кто на равных. И не давать повода подумать, что вы его обидели. То есть оставаться на своей территории. Не спорить, не возражать, не вступать в какие-то конфронтации, конфликты. Зачем? Будьте спокойны. Если вы знаете, что это нарцисс, то просто делайте какое-нибудь дыхание, которое вас поднимает на ситуации, и с этой позиции, понимая и наблюдая за тем, как именно вас пытаются жидко развести, наслаждайтесь своим пониманием процесса, делайте какие-то действия, чтобы не попасть в этот самый жидкий развод. Как только в вас просыпается жадность, алчность, гордыня, сразу им говорите: прикрутил фитилек, и тогда коммуникация получается хорошая. Ну как хорошая? Никакая. Вас не развели, вы сохранили свое. В этом смысле хорошая. А дальше нет. Если муж нарцисс, возникает вопрос: с какой целью вы его себе выбрали? Какую именно вашу потребность он реализовал? Вы, скорее всего, я далек от того, чтобы оценивать кого-то, и, может быть, это не ваш вариант с большой долей вероятности, но самая частая ситуация, когда девушка выходит замуж за нарцисса, она считает, что она недостаточно хороша, и нужен яркий мужик. И вот она себе тыжин, нашла такого красавца, а теперь страдает. Может быть, она думала, что яркость оставим, человечности добавим, будет классно. Нарцисса переделать невозможно, пока он сам не захочет переделаться. Если дочь нарцисс, если мама нарцисс, то, скорее всего, вы выросли у такой мамы депрессивно-тревожным, или там депрессивно-печальным, или тревожным родителем. И вы достаточно забитый человек, который считает себя виноватым во всем в мире, что вы источник мирового зла и, ну, собственно, вот. Так, да? Если ребенок нарцисс, то остается только терпеть, любить, компенсировать, договариваться, не вестись, не орать, не давить, потому что давить на них бесполезно, орать на них бесполезно. А что за нарцисс, который наслаждается своими страданиями как божественными? Но нашел такой способ. Как с ним бороться? Никак. Чем больше вы боретесь, тем больше он страдает, тем больше наслаждается, тем больше вы боретесь. И вы попались на его удочку. Он себя жалеет, бьется головой об стену, говорит, как ему плохо, какие все вокруг сволочи. И в ответ, да, я самое главное. Потому что, извини, дружок, но я тебя не жалею. С тобой я буду такой же, как и ты. Такой же любящий, радостный жертвой. Жизнь хорошо ломает нарцисс. Ломает, ломает, переделывает, не переделывает. А если поломать нарцисс, он просто становится жертвой нарциссом. Он остается идеальным, но становится идеальной жертвой. И тогда сразу все окружающие записываются в сволочей последних, и про каждого очень четко, жестко, ядовито и конкретно рассказывается, в чем этот человек сволочь. А как быть, если человек начальник? Да точно так же. Будьте нейтральными. Чем вы тупее и нейтральнее, тем бесполезнее для нарцисса. Осознают ли нарциссы свою дуру? А они же не дураки. Конечно, осознают. Ну или хотя бы бессознательно чувствуют ее наличие и волнуются. Нарцисс очень быстро вам расскажет, в чем вы ошибаетесь, да. С улыбкой благодетеля, да, несмышленной дурочки, которая не понимает, в какую